Мы оказались с Андреем Дмитриевичем вместе в Париже и проводили совместную пресс-конференцию в советском посольстве во Франции. Все внимание журналистов, конечно же, было обращено на Сахарова, хотя я тоже высказывал свое мнение по нескольким вопросам. После окончания пресс-конференции я обратился к Андрею Дмитриевичу и сказал о проигранной им бутылке Боржоми. Он не мог вспомнить о нашем шутливом пари, и когда я напомнил ему об этом, он сказал: «Сама идея для меня, безусловно, это вопрос времени, а время не поддается точному прогнозу». Кто знает, может быть, действительно Андрей Дмитриевич был прав и в этом. Сейчас, когда мы услышали из уст такого серьезного политика, как президент Франции Франсуа Миттеран, о возможности продвижения к такой федерации, которая охватила бы Западную и Восточную Европу, сахаровская идея мирового правительства кажется уже не столь утопичной, хотя, конечно, еще исторически малореальной. Особое место в нашей беседе с Андреем Дмитриевичем занял вопрос о методах воздействия на советское руководство. Я предлагал Сахарову создать лоббистское движение прежде всего в среде ученых-ядерщиков и ракетчиков, таких как Зельдович, Харитон, Флеров, Александров и другие. Я говорил о том, что если бы Андрею Дмитриевичу удалось опереться на такую могучую группу влиятельных ученых, он мог бы напрямую вести диалог с Брежневым и другими советскими руководителями. Сахаров сомневался в такой возможности. Он рассказывал мне о своих попытках воздействовать на Хрущева, в частности, о своем предложении полностью прекратить испытание ядерного оружия, которое было отвергнуто им. Он говорил и об обращениях, которые у него были к Брежневу и другим советским руководителям, которые остались без ответа и вызвали только раздражение. Кроме того, Андрей Дмитриевич с горечью сказал о том, что вряд ли удастся объединить какую-то достаточно влиятельную группу ученых, которые разобщены не только в силу научного соперничества, но и из-за различия политических позиций. Я носился также с идеей создания лоббистского союза ученых на международном уровне, которые оказывали бы давление на свои правительства с целью прекращения гонки вооружений. Андрей Дмитриевич отнесся очень внимательно к этому предложению. Вероятно, он и раньше думал об этом. Так или иначе, вскоре мне стало известно, что он обратился с памятной запиской к Брежневу и к другим руководителям, в которой выдвинул ряд важных новых идей, направленных на ограничение и прекращение гонки вооружений и решение многих других политических проблем. И все же он не верил в эффективность таких методов. И оказался прав. «Я пойду другим, своим путем», — сказал Андрей Дмитриевич. «Мне кажется, самое главное — индивидуальные человеческие судьбы. На них именно испытывается любая теория, любой взгляд, любая позиция. Общие концепции имеют ценность в сфере политики только тогда, когда они действительно влияют на положение и права человека. Этот простой и ясный взгляд тогда, признаться, поразил меня. Я склонен был думать о реформах больше в категориях изменения структур, политических и социальных институтов, и в меньшей степени через конкретную человеческую судьбу. Тогда уже я понял, что жизнь столкнула меня с одним из совершенно исключительных мыслителей, с одним из величайших либералов нашего века. Андрей Дмитриевич не отнесся недоверчиво и к моему предложению создания Союза ученых СССР и Соединенных Штатов Америки, Востока и Запада, прежде всего физиков-атомщиков, которые готовили бы планы и предложения по укреплению всеобщего мира. И все же, признаюсь откровенно, одно обстоятельство тогда сильно смущало меня. Это как в сознании Андрея Дмитриевича соединялось